Приветствую вас словами «Мир вам». Прочитаем из книги пророка Иеремия, из 6 главы, 16 стих. Книга пророка Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, оставайтесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древней, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Братья и сестры, у тех, кто регулярно читает Библию, любит Слово Божие, есть такие места, такие стихи, такие тексты, которые нам хочется прочитывать и прочитывать многократно. Нередко мы пользуемся этими библейскими местами. Бывает и так, что ты не думаешь заниматься этим текстом, но он неожиданно приходит на память, и ты начинаешь осуждать, начинаешь этот текст по-новому рассматривать. Для меня таким текстом является: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Кто действующие лица? Это Господь через пророка Иеремию говорит к жителям Иерусалима. Бог обличает евреев за это поклонство. За этот грех иудею ожидает Божье наказание. Когда это происходило? Враги, войско вавилонское скоро должно быть у стен Иерусалима. Затем будет осада, захват и пленение иудеев. Бог приглашает жителей Иерусалима исправить свою жизнь. Господь призывает в этой же 6 главе, 8 стихе: «Разумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя». Какие действия происходят в этом стихе, в 16 стихе? Указаны пути. Пути рассматриваются как символ духовной жизни. Путь Божий – это когда человек познает Бога и старается исполнять волю Божию. Например, по зову Бога Авраам отправился в путь. Другой пример Божьего пути – исход евреев из Египта. Бог стал во главе народа, Божье присутствие выражалось столпом облачным и огненным. Есть также пути человеческие, это путь без Бога, путь греховный, путь погибели. Человек свободен выбирать себе путь, путь с Богом или путь греховный. Но что говорит Господь об этих путях? «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Псалом 1:6. Что в центре внимания в 16 стихе? «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Я думаю, в центре внимания состояние душ людей, к которым обратился пророк Иеремия. Иеремия беспокоится, переживает за Божий народ, за иудеев, жителей Иерусалима, не имели покоя. И у нас бывает такое состояние, когда мы тревожимся, когда нет покоя в сердце. И пророк Иеремия, имея от Бога откровение, дает жителям Иерусалима лекарство. Что нужно сделать, чтобы обрести покой в душе? Зададим себе вопрос: а почему эти люди не имели покоя в душах? Ведь эти люди, евреи, это были те люди, которые ходили в храм Божий. Они с детства учились молиться, читали священные писания, и которых наставляли, как им нужно ходить перед Богом. Мы иногда думаем, что отсутствие покоя в душе – это для человека, далекого от Бога, не знающего Слова Божьего. Но обратим внимание, что можно знать Священное Писание и не иметь душевного покоя. Вот тут именно такая ситуация. Евреи не были безбожниками, а вот покоя в душах не имели. Почему? Пророк Иеремия около 50 лет проповедовал евреям, и не было у него успеха. Иеремию били, сажали в яму, не кормили за то, что он проповедовал Божье Слово. Это был период, когда народ оставил своего Бога, начал поклоняться идолам. Евреи забыли слова Бога, что если они будут послушны Богу, то будут благословенными людьми. Придут благословения материальные, всего у них будет много. Это хорошая сторона завета. Но в том же завете было сказано, если вы не будете послушны Богу, то на вас придут проклятия, и перечисляются многочисленные проклятия. И вот здесь, в 6 главе, в 16 стихе, то время, когда евреи от Бога отступили, и был определен суд, когда Бог будет судить евреев посредством другого народа халдеев. А халдеи были непобедимыми и беспощадными воинами. Евреи находились в ожидании завоевания. И вот такая обстановка не располагала к тому, чтобы в сердцах евреев был покой. И вот Бог через пророка Иеремию обратился к ним с этим словом, каким образом они могли вернуть свой покой души. Но посмотрим на наше время. Человек неверующий не может иметь покоя в своей душе, потому что он находится под Божьим осуждением. Потому что многое, чего он делает, Библия определяет как грех. Если дети Божии, которые, несмотря на стесненные житейские трудности, имеют мир и покой. Но не все верующие имеют мир и покой, так как непослушный Иисусу Христу не исполняет Божьи заповеди, поступая так, как они хотят поступать. И вопрос, а будет в таком душе мир и покой? Будет тяжесть в душе, потому что этот человек не имеет жизни с Богом. Истинный покой означает общение с Богом и предполагает соблюдение Его заповедей. И как к евреям из нашего текста, так и к современным христианам, не имеющим покоя, обращается Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Что предлагает Господь? Обратим внимание, здесь перечисляется два пути. Первый назван. Путь ваш. Человек может избирать этот путь этой жизни. Второй путь назван путем древним и путем добрым. Чему привлекает Господь наше внимание? Господь говорит, остановитесь на путях ваших. Первое, что нужно сделать, если нет покоя в душе? Остановиться на пути. Может быть, на какое-то время оставить какое-то дело, взять пост и с молитвой провести духовную ревизию. Что происходит со мной? Что происходит с моей семьей? Задаться вопросом. Почему? Что-то не так. И делать такие остановки пути нужно регулярно. Каждому христианину. Остановиться и подумать, что со мной происходит. Что нужно изменить? Почему у меня прошло желание читать Библию? А почему мне не хочется молиться? Остановитесь на путях ваших. Какие бывают пути наши? Пути могут быть самыми различными. Мы порой можем, став на путь спасения и можем легко уклониться от него. И сатана знает, как совращать верующих с пути Божьего. И он предлагает разные возможности. Это пути материального обогащения. Это пути какого-то удовольствия. Это пути, когда человек говорит: «Я бы хотел пожить для себя». Не остается времени для служения для Бога. Братья и сестры, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите и задумайтесь. Рассмотрение фактов из нашей жизни поможет нам привести к потере покоя. Итак, первое, что предлагает Господь, остановиться. Второе. И рассмотрите, и расспросите о путях древней, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Так получается, что мы склонны к тому, чтобы иметь что-то новое. И порой это новое представляет собой отступление от Божьего пути. Заметим, Бог не предлагает новых рецептов. Есть рецепт, который был в древности, и этот рецепт действует и сейчас, в настоящее время. Что это за путь древний, путь добрый? Это путь, которым шли патриархи. Это путь, по которому шел Авраам. Это путь, по которому шел Иосиф, Енох, апостолы. Это путь, которым прошли верующие за всю историю. Это путь Божий. Это путь, которым прошел Иисус Христос. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна 14:6. Сегодня встать на Божий путь проще всего. Для этого нужно познакомиться с Иисусом Христом, принять Его в сердце свое, в свою жизнь, и Иисус Христос начнет действовать в нашей душе. Для того, чтобы мы могли стать на Божий путь, Господь заплатил очень дорогую цену. Он жизнь свою отдал ради нас, ради искупления наших грехов. И сегодня Христос говорит каждому человеку: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава 28-29 стих. Сегодня Господь предлагает именно этот путь. Это не новый путь, это путь древний, это путь проверенный, это путь Божий. И кто на этот путь встает, кто сохраняет на этом пути, тот обретает покой душе. Как проверить себя, на правильном ли я пути? Очень просто. По сну. Как я сплю? Если мы спокойно спим, то мы на правильном пути в Царство Божие. Давно ли ты спал спокойно? Может быть, и снится, может быть, есть что-то такое, что не дает покоя душе. Может быть, есть какой-то грех, который был сделан и который не был раскаян. С этим трудно жить. От этого теряется покой. И сегодня обращаю это слово ко всем нам. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. А что сегодня говоришь ты? Аминь.